Пройдя мимо солдат, я не смотрел на них, но прекрасно чувствовал направленное внимание, разве что на Павла глянул. Тот сидел в углу, хмурый и недовольный, зыркая из-под лобья на меня, не смотрел, а именно зыркал, словно лучи смерти посылал. И что ты будешь делать с этим человеком? Благодаря мне у него есть защита и еда, а он недоволен. Неблагодарная скотина. Чем займемся, босс? Спросила Аня по-деловому, спустившись во вторую пещеру. Следом за ней проскользнули и остальные. В проеме было показалась голова солдата, что тоже решил сюда заглянуть, но я улыбнулся ему и захлопнул проход перед его лицом. А нечего совать нос в производственные секреты. Сегодня у вас практика на смирение. Это как? С подозрением спросила Мария, оглядывая пещеру, которая ровным счетом ничем не отличалась от первой. Это проверка на вашу переносимость боли, улыбнулся я, заодно прокачаете выносливость. Звучит не очень, заметила Аня. Так и есть. Встаете друг напротив друга, броню не активируете и стреляете пулями. Ау, вырвалось синхронно у женской части. Вас что-то смущает? Прищурился я. Вопрос с освещением я решил элегантно, стоило задуматься над теми возможностями, которые есть в наличии. Свойство свет на брусок металла и вуаля, вопрос со светом решен. Поэтому я отчетливо видел, как скривились лица учеников. Им явно не понравилось задание. Я и сам через это проходил. Практика, проверенная временем. Так что вперед, покажите, что можете. Я бы и сам показал, но нельзя снимать доспех. В нем же это не имеет смысла. Сафрон, черт и первый, уверенно заявила Аня. Как мужчине, тебе принимать удар на себя. Что за дискриминация? Возмутился он. И тут же получил пулю в живот, отчего скрючился и чуть не рухнул на пол. Я подошел к нему, осмотрел и фыркнул. Что это было? Удар же по броне пришелся. Да как-то все равно неприятно, распрямился он, засунув руку под доспех и потирая пострадавшее место. Снимайте доспехи с себя и вперед. Если не хватает мотивации, представьте, что вашу броню пробили. Вражеский навык ранил, сломал ребра, вспорол брюхо, оторвал руку. Что делать будете? Умрете от болевого шока? Будете скулить и молить о пощаде? Или соберетесь, обновите броню и убьете врага? Потом и до целителя добежать можно будет. Надеюсь, это не очень бредово прозвучало. Я бы сам так смог, получи настоящую рану, да, смог бы. После того, как меня орки распяли, мой болевой порог значительно снизился. Да и в моделированиях я испытывал вполне реальную боль, пусть это и виртуальное пространство. Как закончится мана, падайте и отжимайтесь. Устанете отжиматься, приседайте. Дал я следующее указание, пока ученики снимали броню, вставали друг напротив друга и обменивались ударами. «Зачем нам физические нагрузки?» – спросила Аня, потирая ушибы после града пуль. «Ну как града, всего 7 попаданий девушка перенесла. Если верить реакциям, то на текущем уровне их пули работают, как добротный удар кулаком. Не профи-удар, а обычного человека. Будем считать, что я не слышал этот глупый вопрос», – ответил я ей. «Неужели вы забыли, как улепетывали по городу? Беги вы чуть быстрее и кто знает, может тот бы солдат и не погиб». После этих слов возражений не нашлось, ученики занимались даже с каким-то неистовством. Я от них не отставал. То, что я их мастер, не означало, что мне физическая нагрузка не нужна. Да и давно я не проверял, на что способно мое обновленное тело, поэтому гонял его до тех пор, пока мышцы не отказали. Удивительно, как много можно успеть, если не залипать в телефоне и интернете. Через пару часов постучались солдаты. Я не особо толстую перегородку создал, при желании ее легко выбить, но сам факт того, что они не выдержали и вежливо постучались, вызвал у меня усмешку. «Случилось чего?» – спросил я Бориса, что ждал с той стороны. «Нет, вы чем тут занимаетесь?» Вопрос прозвучал несколько нагловато, и я нахмурился, прикидывая, не послать ли, но вроде человек улыбается, с реальным интересом поглядывает, да и в целом выглядит дружелюбно, ну или хочет таким казаться. «Тренируемся, как видишь», отошел я чуть в сторону, показывая учеников, которые в этот момент на новый круг обстрела друг друга пошли, с единственным изменением, им теперь можно было уворачиваться, не скакать по всей пещере, а отпрыгивать либо влево, либо вправо. Не успел, будет больно. Боль — это прекрасная мотивация, между прочим. Ай, раздалось у меня из-за плеча. Сафрон словил пулю в прыжке, споткнулся и навернулся. Позорище. Вы навыками друг в друга стреляете? Удивился Борис. Да. Ты что хотел? спросил я грубо, не желая вдаваться в подробности. «Да хотел попросить присоединиться к вам. Ну, задание ты увидел. Организуй бойцов, пусть друг друга избивают. Это же опасно». «Да, не стал я отрицать. Но, лично я приучаю своих учеников к опасности и боли. Что тебе делать с твоими?» Выделил я это слово интонацией. «Солдатами, сам решай. Я хотел попросить создать тебя доспехи и нам, чтобы снизить риск травмы», неуверенно проговорил он. «Ты представляешь, сколько надо металла, маны, времени и сил, чтобы вас всех обуть?» «Нет», помотал он головой, «много. С чего мне напрягаться?» «Да нет причин», выпрямился он и посмурнел. «Хотел просто так попросить. В одной лодке же живем». «Ага, только эта лодка не общая, а моя. И живут они, потому что я их пустил. Защищаю и решаю вопрос с едой. Но сказал я совсем другое. Могу создать облегченную, съемную версию. Все равно вы все разом не сможете заниматься. Будете меняться». «Спасибо», кивнул Борис. «Продолжайте», бросил я ученикам. «Сафрон, не позорься больше так. Если падаешь, то падай нормально. Дык, как умею». «Хм», остановился я. «Борис, я придумал, чем ты можешь быть мне полезен. Умеешь учить новобранцев падать?» «Не только падать», ухмыльнулся он. «Тогда давай так, с меня нормальная броня, не полный доспех, но как на моих учениках сделаю. Корпус, наручи, на бедра защиту и шлем, еще и зачарую. С тебя занятия с этими неумехами, а то позорище. Научи их падать, стоять и хоть немного драться. За короткий срок не научу, научи, чему сможешь. Слышали, ученички, у вас начинается новая веселая веха в обучении. А сам не хочешь?» – предложил командир, поглядывая на меня с интересом. «Размяться. Как насчет спарринга? Дай руку». Мужчина протянул недоверчиво ладонь, и я поймал ее раньше, чем он успел отдернуть руку. Медленно сжимая, я смотрел ему в глаза. Мужчина крупнее и старше меня. Не тюфяк, к тому же военный, а это априори хорошая физическая подготовка. Но я легко его переборол, тупо за счет характеристик. «Если ты не мастер рукопашного боя, то неинтересно». Без обид. Мне и правда было неинтересно. Благодаря моделированию я имел очень обширную практику, сражаясь с сотнями противников. Это не заменяло тренировок в реальности, но в том-то и дело, что я от них не отказывался. Меня тренировал Герман, потом инструктора на военной базе. Остальное я дотачивал моделированием. Просто подраться неинтересно. Схлестнуться с реальным профи, да еще хорошим педагогом, это да, я только за. Но Борис, к сожалению, таким не являлся, о чем и сказал. А жаль, солдаты в тренировку втянулись быстро. Особенно когда Борис прошелся по тому, что они вроде как военные, а их обходят ученые, традиционно далекие от спорта. Мои ученики эту речь прекрасно расслышали, и она не прибавила им любви к воякам, зато прибавила мотивации уделать взорвавшихся мужланов. Ну, эта формулировка относилась к женщинам, а Сафрон просто не хотел ударить в грязь лицом. Пока я создавал броню, командир спора организовал процесс. Разогнал людей, высвободил место, поделил на двойки, объяснил условия, не позабыв поинтересоваться у меня, в чем смысл. В том, чтобы прокачать характеристики. Если сильно выкладываться, не щадя себя, то есть шанс, что после сна они поднимутся. Надо проспать больше 4 часов, чтобы эффект был. Когда закончил объяснять, то заметил, что Мария, когда мана закончилась, отошла к своему углу и достала блокнот с ручкой, куда и записала что-то. Я заинтересовался и не постеснялся спросить, что она делает. «Веду записи», — спокойно ответила женщина. «Я же ученый. В наши обязанности входит собирать все интересные факты. Много удалось узнать, материала хватит на диссертацию, а то и парочку. Покажешь? Не уверена, что тебя там что-то заинтересует. Моя специализация – биология. Я вела заметка о природе, зверях и монстрах этого мира. Собирала данные для последующего анализа. Есть какие-то интересные наблюдения?» «Да хватает», – улыбнулась она. «Этот мир – одна сплошная загадка. Вот как здесь строится суточный цикл? Как при таком дне и ночи вообще хоть что-то живое существует? Я думаю, это из-за волны маны. Ее эффект сродни стихии жизни. Наполняет энергией все живое после долгой ночи. Что за волна? Ах да, ты же не видела, что наверху происходит. Когда солнце заходит, приходит волна грязной энергии. Вместе с ней движется бесчисленное количество духов. Они как монстры, у них есть уровни, но они не совсем материальны. Когда солнце возвращается, то приходит другая волна, оживляющая энергии. После этого потрепанный мир расцветает на глазах. «Хотела бы я это увидеть», — задумчиво проговорила она, «а еще лучше с приборами замерить, что именно здесь происходит. Понять бы, как животный и растительный мир к этому адаптировались. Знаешь, чего мне сейчас больше всего хочется, кроме нормальной техники, хочу препарировать местных тварей и посмотреть, что у них внутри, что мешает. Нужны инструменты, а лучше лаборатория. Так я могу только на глаз оценить. Думаю, одним из следующих навыков вы возьмете лезвие. Тебе тогда отдельной задачей будет освоить его, чтобы как скальпелем оперировало. Хм, а уже можно взять?» Загорелась она идеей. «Нет», — улыбнулся я. «В пещере лезвие бессмысленно. Иди лучше заниматься, хватит болтать». «Сам подошел», — фыркнула женщина, но встала и отправилась к остальным. «Я же переключился на создание заготовок для брони. Потом надо будет ее подогнать под людей и готово». Ночь пролетала на этот раз быстрее, чем в прошлый. По времени то же самое, но с субъективной точки зрения, когда не валяешься полуживой, а занимаешься чем-то, то минуты отсчитываются гораздо быстрее. Стоило появиться солнцу, я выбрался наружу и слетал к грани. Там ничего не изменилось. Солдаты уже вернулись и охраняли проход. Если они такие крепости вокруг каждой грани возводят, да по сотне искателей туда нагоняют, то это же минимум надо 200 тысяч человек. Надо попытаться пробраться на ту сторону и разузнать, что происходит. Но не сейчас, а чуть позже, когда подниму уровни умения и освою то, что передал мне ящер. Вернувшись, я огорошил людей новостью, что уходим на новое место. «А это чем не нравится?» – спросил Борис. «Тем, что чем дольше мы сидим на одном месте, тем больше шансов, что нас обнаружат. Достаточно любому из вас попасть в поле зрения мага пространства и все, от нас не отстанут. Чудо, что это до сих пор не случилось. На меня почему-то метку повесили, а на остальной отряд нет. Пойдем вдоль реки», — смирился с неизбежным командир. «Да, я уже присмотрел новое место. Дня за два дойдем. Это сколько же нам идти? Километров 50, плюс-минус», — пожал я плечами, «но вы можете остаться». На мою улыбку и щедрое предложение мужчина почему-то сморщился, как перезрелый авокадо. «На нас зверье толпой попрет. Сможешь создать оружие?» «Какое?» «Рогатины», — задумался Борис, — «копья с поперечиной, чтобы монстров сдерживать. Штук 10 могу сделать, прикинул я запасы, выбери самых крепких, остальные пусть навыками твари закидывают». «А нам что делать?» — подошла Мария. «Охотиться, конечно. Задача за эти два дня перебить как можно больше тварей. И да, берите лезвие воздуха, пора вам что-то новенькое освоить». «Держи, суку!» — кричал Борис. «Справа еще двое!» — орал Павел. «Сдерживайте их, твари! Это странное ощущение, когда рядом с тобой люди сражаются из последних сил, балансируя на грани смерти, а ты стоишь и ничего не делаешь. Нет, если будет надо, то я вмешаюсь, зафиксирую твари и оставлю их дожидаться своей участи. Но не любил я это. Если вмешиваюсь, то часть опыта группе срезалась. Он и так по капле падал на каждого в этой толпе. Лучше всего себя чувствовали те, кто меньше уровнем. А это мои ученики и группа Павла. Там, где они брали по два уровня, солдаты Бориса в лучшем случае один. Так они все в районе 40-го, а мои ученики только к 30-му подбираются. Ничего, за месяц я из них сделаю людей. За тройку часов мы в лучшем случае продвинулись километров на 5, зато перебили под сотню тварей. Те как с ума посходили, прут и прут. Пока нас не было, они между собой часто дрались, но стоило им услышать или почувствовать чужаков, как вражда прекращалась и хищники устремлялись жрать людишек. Без разницы, одного они вида были или разных. Нет чужаков, дерутся между собой, есть чужаки, сразу же объединяются. Еще одна странная особенность этого мира. Хорошо, что твари шли неравномерным потоком. Иногда возникали передышки и люди успевали накопить ману. Иначе бы мне пришлось работать гораздо больше. Сам же я занимался тем, что уходил на секунду в моделирование. Уйду, вынырну, пару минут посмотрю, что происходит, и снова в обучение уйду. Пару минут я тратил на то, чтобы переключиться. Когда ты сутки проводишь совсем в другом месте, а потом выныриваешь в реальность, то нужно адаптироваться. Это для окружающих ничего не менялось, а я уже и позабыть успевал, что тут происходит. Для них всего пара часов прошла, а для меня уже больше месяца. Я выставил себе лимит, не больше 2 месяцев в сутки, а то крыша поедет. Слишком много занимаюсь и слишком большой разрыв между виртуальностью и реальностью. «Пришли!» — крикнул я людям. «Это наш новый дом. Не сильно отличается от того, что было до этого», — заметила Аня. «Так и есть. Нам ведь нужно просто крепкое убежище в недрах скал. Этот участок находился ближе к той огромной горе, что маячила на горизонте. За время нашего пути она еще больше выросла, но до нее было по-прежнему идти и идти. Убежище я создал за пару часов, ничего нового не выдумывая. Люди залезли туда, чтобы как следует отдохнуть. Поход вымотал всех, а особенно моих учеников, которых я заставлял пахать даже тогда, когда солдаты валились с ног. Ничего, как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Как закончил, отправился развивать свои навыки. На оставшееся время до ночи у меня был запланирован полет. Мой самый любимый навык, дарующий поистине выдающиеся возможности. Благодаря моделированию и сотням сражений против крылатых противников, а еще против магов пространства и систем ПВО, я точно знал, какие именно умения надо развивать. Скорость, маневренность, фигуры пилотажа. Жаль, что навыки поднимаются так медленно. За оставшиеся два дня я взял всего пару уровней, а потом мне пришла в голову мысль, что на этом останавливаться не стоит. «Ты, конечно, главный, но уверен?» – спросила Мария. Да и остальные ученики поглядывали с тревогой. «Уверен. Или вы думаете, что я только вас гоняю?» «Себя тоже», — улыбнулся я, — «может через пару недель вас тоже наверх возьму, на духах довольно неплохой кач выходит, но как мы тут без тебя», — беспокоилась Аня. «Далеко улетать я не буду, не факт, конечно, но эти слова я придержал при себе, к тому же, у вас теперь есть лезвие, они вполне способны ранить любого духа, если какая тварь залез сюда, то отобьетесь, если она не будет сотого уровня», — мрачно заметила Мария. «Это да». «Тогда вы умрете мучительной смертью, если я не приду вовремя», — сказал и понял, что шутка не очень удачная. «Ладно, я с вами птицу оставлю и элементаля, не переживайте». «Как тут не переживать, если сидишь в каменном мешке», — вздохнула женщина. «Чтобы не накручивать себя, займитесь делом, развивайте броню и навыки, да вы и сами знаете задачи». «Все, я пошел, с учениками я отдельно объяснился, а Бориса просто поставил перед фактом, что эту ночь они проведут без меня. Не сказать, что ему это понравилось. Народ ощутимо заволновался, но я просто свалил. Тоже мне, нашли мамку себе. Мне нужно развиваться, а это всегда связано с риском. Ну почти, в данном случае точно связано. Вот видишь, зашипел Павел, схватив Бориса за локоть и уведя в сторону, мальчишка нас бросил и кинул. Ты знаешь, куда он направился? Паша, что Паша? Завелся мужчина, я тебе говорил. «Сам подумай, он все дальше нас уводит от грани. Зачем? Вот зачем? Нам и на прошлом месте неплохо сиделось. Чем дальше уходим, тем сильнее от него зависим». «Паша», — сказал громче Борис. «Да что, наверняка он сейчас направился с кем-то договариваться. Продаст нас или сам убьет и навыки получит». «Паша, заткнись», — рявкнул командир. «Кончай паниковать и завали хлебало. Это приказ». Павел сглотнул, надулся, но замолчал. Борис же огляделся и увидел, что все присутствующие в пещере люди смотрят на эту сцену. Плохо. Слова этого придурка заставят людей задуматься. Страх и неопределенность сделают свое дело. «Чего смотрите?» — рявкнул Борис. «Сил много? Так я сейчас вам еще одну тренировку устрою». Глава 15. Волна. Я смотрел на надвигающуюся волну духов и чувствовал дрожь по всему телу. Страшно. Очень. Не переоцениваю ли я себя, собираясь ворваться в эту лавину? Броня воздуха – это тот навык, от которого зависит моя жизнь. Тем более сейчас, когда я встроил в него функцию невидимости и сокрытия от чужих поисковых умений. Поднять ранг еще выше я не могу, он и так 50-й. Это лимит до сотого уровня. Остается повышать уровни, а для этого нужно много урона. Очень много урона по моей броне, да желательно от сильных противников. Это условие автоматом исключало слабых монстров, которых мы встретили по пути к новой базе. Во-первых, они все, как один, хищники. Ждать, пока меня будут грызть, так себе перспектива. Во-вторых, чтобы нанести серьезный урон по моей броне, требуется аналогичное умение высокого ранга. Но тогда это опасно будет. Так ведь и пробить могут. Поэтому нужен кто-то чуть слабее, чтобы я держал удар, но при этом активный и часто бьющий. И, надеюсь, я получу нужные условия, когда лавина духов доберется до меня. Та уже выросла настолько высоко, что заполонила собой весь горизонт. Жуткое зрелище. Почему-то напоминает те образы, что показывал бог ветра, когда описывал конец света. Первое, что врезалось в меня, было не духами, а волной сырой, грязной и омертвляющей силы. Броня просела сразу наполовину и прочность быстро убывала. Что хотел, то и получил, усмехнулся я, борясь с потоком. Меня откинуло метров на 10 назад, но мага ветра не так просто уронить. Через секунду после того, как я обновил доспех, мне в грудь врезался жирный дух. Он сработал, как таран, отправляя в еще один полет. Ух, хорошо, треть брони разом. Скорость восстановления маны выросла в пару раз, я активировал поглощение и понял, что следующие 3 дня выйдут крайне веселыми. Рывок, крутой пике, выровнять полет, снова рывок и на максимальных скоростях уйти от орды духов, преследующих меня. Шел 2-й час, а может 1-й или 10-й, трудно сказать. Подумать о чем-либо непозволительная скорость, потому что от меня требовалась полная отдача. Стоило основной массе духов добраться до меня, как все те, кто находился в радиусе 100 метров, решили прикончить наглого человека. Большинство из них мелкотня, которая высекала за раз по 10-20 единиц прочности. Но этой мелкости тут сотни. И они все пулялись в меня синими сгустками, труднозаметными в этом буйстве стихии. Остановись на секунду и броню в момент обнулят. Помимо мелочи были и твари посерьезнее, снимающие за раз по 2-3 сотни прочности. Хорошо, что их меньше, но они быстрее, свирепее и злее. Очень неудобные противники, наступающие мне на пятки. Но хуже их всех вместе взятых были духи в районе 100-х уровней. Эти твари размером с дом, они в единичном экземпляре могли доставить мне проблем, а их сейчас 10 накопился. Еще и магия у них настолько гадкая, что действовала как кислота, от которой не скрыться. Если ты попал в поле зрения такого духа, то все, изволь получать непрерывный урон. Если же кто-то из них догонит тебя, то смело заказывай панихиду и радуйся, если успел составить завещание. Поэтому я тренировал не только броню, но еще и полет, на практике выдавая то, чему учился предыдущие дни. Не продохнуть, не расслабиться, не снизить хотя бы на мгновение концентрацию. Если еще раз мне в голову придет мысль устроить подобную тренировку, тресну себя по дурной голове, в которой рождаются явно суицидальные мысли. Первые 2 часа я ни о чем не думал. Следующие 2 часа жалел о том, что ввязался в это и старался держаться на границе волны, потому что тут выше скорость восполнения маны. Потом я осознал, что слишком вымотался. Движение на пределе возможностей изматывает, и скоро я могу ошибиться. Рванув в обратную сторону, я крайне обломал духов, не ожидающих такого финта. Вся орда развернулась и помчалась за мной, увлекая новых сторонников, до этого не подозревающих, какое веселье тут происходит. Кажется, лететь назад было не лучшей идеей. Духи сторонники чистого хаоса. Они могли вынырнуть откуда угодно, а чаще всего пойти на таран со всех сторон. Абсолютно без инстинкта самосохранения, тупые, как боевой снаряд, они проносились мимо, а мне приходилось закладывать виражи. По мере удаления от передовой этого цунами, скорость восстановления маны падала. Но это не проблема. Духи магические существа, и я вытягивал их запасы. Столько, что мана не успевала падать. Стоило мне обновить броню, как траты тут же восполнялись. Идеальные условия для прокачки. Еще часов через 5, я понял, что на пределе. Больше не могу. Но скинуть орду духов, преследующих меня, не получалось. Те гнались и гнались, не собираясь отставать. Я уже подумывал лететь строго назад, пока не настигну следующий день, но как-то это слишком. Да и зачем, если нашлась идея получше. Над крепостью Золотой Армии я пролетел 3 раза, разнося крышу. Какие-то артефакты маги вложили туда, потому что та не особо хотела разрушаться. Более того, в крепости обнаружился дежурный отряд, который укрывался от полчища духов за стенами. Когда я разнес одну такую, то твари охотно рванули за новым мясом. Я же активировал невидимость, дал пару кругов вокруг, собирая тварей побольше, и ухнул прямо в дыру крепости. Это был самый опасный момент, потому что мне надо моментально сориентироваться, найти проход, выскочить на перекресток и, если надо, пробиться через заставу, чтобы проложить для духов путь. Задача воистину титаническая. Я запустил ускорение, мир привычно замедлился. Ухнув в пролом, я оказался во дворе крепости. Здесь уже шла драка, и золотые искатели заливали духов своей магией. Я не обратил на них внимания, сосредоточившись на воротах, что поставили на том месте, где находилась грань. Ударив неотвратимостью, проделал в них щель и добавил еще пару раз, чтобы проскочить. С той стороны нашлись такие же ворота, но они оказались разломаны от первой атаки. Рывком я сорвался с места ровно в тот момент, когда духи нанесли удар. Какая-то особо мощная тварь ударила чем-то ультимативным, создав во дворе крепости кратер, а заодно перебив половину солдат. Когда прорвался, солнце резануло по глазам, а здесь день, оказывается. И я снова в крепости, только по ту сторону грани и тут нет крыши. Видимо, в том мире ее от меня сделали. Не помогло. Под ускорением я видел, как солдаты, находящиеся во дворе, только начинают реагировать. Головы медленно поворачиваются в мою сторону. Чье-то лицо искажается, а в легкие поступает воздух, чтобы издать мощный крик и предупредить о нападении. Не удержался, потянул воздух обратно, и человек закашлялся, не в силах и слова сказать. Для меня это выглядело размазанным, кашель мужчины только начинался, а я уже двигался дальше. Интересно, что они увидели. Я выгляжу как размытая тень, скрываясь в невидимости. Это духом на нее почему-то плевать, они легко меня находят, а люди, да и не было у них времени, чтобы распознать едва заметный силуэт. Потому что за мной сразу же рванула орда духов, снося всех, кто попался им на пути. На остатках ускорения облетел крепость, выделяя главное. Золотой купол на месте и никуда не делся. Золотая армия возвела под сотню башен по всему городу, блокируя грани. Недалеко от себя заметил штук 5 патрулей, марширующих по городу. А еще увидел бой и всполохи магии, что шли где-то в центре. Что бы здесь ни происходило, золотым дают прикурить, и дела у них идут не идеально, хотя размах их захвата поражает. Ускорение кончилось, и безумная гонка с духами продолжилась. В крепости открылся портал, и оттуда повалили солдаты. В том числе вылетел золотой рыцарь, что стал разрывать твари золотыми лентами. Сука, слишком много золота, бесит. Вместе с ним и другие искатели подвалили, но их было слишком мало на те 1000 духов, что я привел за собой. И твари явно хотели поквитаться со мной. Далеко не всех заинтересовали вкусные золотоармейцы. Срань. Я снова набрал максимальную скорость, уходя от погони. Ветер свистел, ликуя и поддерживая меня. Сверху из купола дали серию залпов, подгоняя. Или по мне били, или по орде духов, я так и не понял. Чтобы посеять еще больше хаоса, оторвался от духов и приземлился за спинами ближайшего патруля. Тут их человек 50, во всеоружии, заметили толпу духов и пялится на нее, как на второе пришествие. Орда летела за мной, и солдаты оказались у нее на пути. Вспыхнула магия, строй разрядил навыки в эту лавину, переключая на пару секунд внимание на себя. Если представить пожарный шланг, из которого ударили по муравейнику во всю мощь, то выйдет приблизительно то, что я наблюдал. Гигантский, просто титанический поток духов, что как наковальня свалился на солдат. Они выдержали. Первые щиты рухнули, солдаты поставили вторые, сработала индивидуальная защита, зачарованные доспехи снизили урон, но давление было непрерывным. Солдаты выдержали лишь первые 3 секунды, а когда их силы дали сбой, я сделал то, чему очень хорошо научился. Ударил ровно в тот момент, когда они не могли отразить мой удар. Бил неотвратимостью, сжав ее контролем и волей между ладоней, и выпустив косой смерти, что легко вспороло остатки защиты и располовинило людей. Духи набросились на уже мертвые тела, терзая их, вкушая остатки жизни иманы. На меня тоже бросились, прижали к земле и протащили. Это какая-то особо свирепая тварь постаралась, когда чуть меня не заглотила живьем. Я ушел смещением, телепортировался прямо из ее пасти и активировал рывок. Вы убили 47 искателей выше звания адепт. Получено 94 очка навыков. Получено 94 очка характеристик. Получен 68 уровень. Получено 1 очко навыка. Получено 1 очко характеристик. На элитный отряд нарвался. Никого ниже звания иерарха. У всех уровни в районе 70-го были, так что неудивительно, что мне столько отсыпали. Тройку же искателей убили сами духи, урвав свой небольшой кусок. И, кажется, их это еще больше разозлило. Теперь они еще и воют, гоняясь за мной. Я увернулся от очередного болида с верхушки купола, обновил доспех и отправился выискивать следующую жертву. Это мой кровавый налог, а не хрен мага воздуха запирать. Мы ребята дикие, ну или я дикий и безумный. Повторил схему со вторым отрядом, третьим, четвертым. Попробовал атаковать крепости, башни, эдакие цитадели, что возвышались на 5-6 этажей и контролировали округу. Но там оказалась защита на порядок лучше, и я счел идею бесполезной. С каждой минутой Золотая Армия адаптировалась к угрозе. Духов убивали сотнями, и так бесконечно продолжаться не могло. Я старался посеять максимальный хаос. Во всех встречных искателей кидал пляску или неотвратимость. Система закидывала сообщениями, но я не успевал их считать. Переломный момент случился, когда Орду атаковал кто-то сильный. Треть духов разом замерла в воздухе и попадала вниз, как перезревший виноград. Они не были убиты, а всего лишь парализованы, но какая разница? Беспомощную жертву убьют легко и быстро. Пора возвращаться, пока не стало слишком поздно. Мана здесь утекала гораздо быстрее, так как я атаковал, да и восполнялась в разы медленнее. Когда орда духов растеклась по округе, я окончательно потерял главное преимущество в почти неиссякаемом источнике маны. Через десяток секунд я завис над крепостью, где продолжал сражаться Золотой Рыцарь. Он перемалывал тех духов, которые продолжали лезть сюда. Он и еще десяток бойцов поддержки. Этот убер-отряд был настолько хорош, что почти не пускал новых тварей в мир. Когда дерутся искатели высоких уровней, одна секунда – это небольшая вечность. Хватит, чтобы применить три разных навыка, в том числе из серии ультимативных, что способно в корне изменить расклад боя. Но я позволил себе эту задержку, чтобы запустить моделирование. Надо было выдохнуть, собраться с мыслями, изучить логи боя и награды. Я получил еще по 102 очка навыков и характеристик, взял новый уровень. Накопился солидный запас, и я хотел понять, хватит ли этого, чтобы разыграть ситуацию в свою пользу. На текущий момент Золотой Рыцарь с командой поддержки разделает меня секунд за 10. Им всем достаточно активировать ульты. До этого хватит, чтобы половину города снести, не то, что одного меня прихлопнуть. Единственное, почему я еще жив, это моя невидимость и то, что столь серьезный противник занят. Возможно, они еще не догадались, кто виновник беды. Когда отведенная секунда закончилась, а для меня прошли сутки, я сделал следующее. Закинул 50 очков выносливости, поднял ее до 200, за что получил бонус в виде повышенной регенерации и способность переносить слабые атаки. Ничего критично важного, но выносливость поможет мне пережить любые испытания. Дальше я закинул по 50 очков в ловкость и силу, доведя их до 250 каждую. Ничего за это не получил, но я и не ради этого вкладывался. Еще 36 очков ушло в контроль, который давно перестал расти сам. Бонусом за сотню дали продвинутую способность управлять навыками и изменять их. Не особо заметно полезное умение, но дьявол в мелочах. Даже если я смогу быстрее трансформировать навыки хотя бы на полсекунды, в серьезном бою это может принести победу. Последнее вложение ушло в волю. 47 очков и бонусом за сотню дали полный иммунитет к слабым ментальным воздействиям. Бесполезный для меня бонус, но волю я брал для другого. Чтобы лучше себя контролировать, держать в узде и вести бой с полной самоотдачей, я специально замерял в моделированиях, как характеристики влияют. Воля – это воля. Если она у тебя есть, ты сможешь побеждать там, где шансов нет. Из навыков я вложил только в полет, наконец-то доведя его до 50 ранга. Бонус за это дали сочный. Я и не сразу понял, что он значит, на пару секунд выпав из реальности и натурально зависнув. Брал я полет не ради бонуса, понятия не имея, какой он будет, а ради скорости и маневренности, чтобы меня не смогли подавлять и блокировать. Ну или врагам для этого понадобится навык 50 ранга. Бонус звучал так: моментальное погашение скорости и возможность выпустить поглощенный импульс. Действуя больше на интуиции, чем на реальном понимании, я рванул вверх, под самый купол. О, да, скорость раза в два выше, а маневрировать так легко, что просто сказка. Духи, которые почти добрались до меня, раздосадованно щелкнули своими челюстями. Замерев в верхней точке, я бросился вниз, активируя рывок и максимально ускоряясь. Может, я и не пробил скорость звука, но, кажется, был близок к этому. Погашение инерции задействовал за десяток метров до Золотого Рыцаря. В один миг вся моя скорость пропала, и я просто упал вниз, мягко приземлившись. Рыцарь среагировал моментально. Десятки золотых лент устремились ко мне, чтобы блокировать и пленить. Но я уже стоял с выпущенным мечом, который дрожал от вложенной в него силы. Как бы не был хорош рыцарь, но пока он перенаправил ленты на меня, я успел нанести удар, вкладывая в него весь поглощенный импульс от полета. Меч буквально выстрелил, удлиняясь и выпуская разрушительную энергию. Ленты снесло. Рыцарь выставил руку. Ее отрубило, а сам искатель исчез в золотой вспышке. Щиты его группы поддержки разрезало, будто их и не было. Кого-то убило сразу, кого-то искалечило. Я же, пошатнувшись и едва удержавшись на ногах, переместился вперед, прямо в гущу духов и врубился в снижающийся поток. Выбраться было трудно. Меня то и дело атаковали, обнуляя щит, но восполнение маны снова вернулось, поэтому я не опасался. Почти. Броню обновлял каждые 2 секунды, настолько быстро ее разрушали. Несколько ударов я пропустил. В крепости по ту сторону притаились особо мощных духи, которые и поприветствовали меня радостно, едва не отправив на тот свет. Но я вырвался, а победителей, как говорится, не судит. Осталось оторваться от новой орды и отдохнуть. Тогда эту тяжелую ночь можно будет назвать удачной. «Сын, ты разочаровываешь меня». Эмиль III склонил голову, чтобы скрыть досаду на лице. Как бы он ни старался, чувство стыда и позора удержать не удалось. Да и великий князь Солнечной империи не то существо, которого можно обмануть. «Отец, молчи. Тебе дали простое задание. Покарать того, кто убил твоего дядюшку. Найти и пленить всего лишь какого-то варвара из нового мира. Где его голова? Спрашиваю я тебя, сын мой». «Отец», — поднял голову Эмиль, но чужая сила придавила его и не дала пошевелиться. «Я сказал, молчи». Голос князя потяжелел. «Какой-то маг-одиночка перебил наших солдат больше, чем вражеские армии. А сколько магов пространства погибло? Ты ведь знаешь, сколько они стоят. По казне нанесен существенный удар, а я очень не люблю пустые траты. Больше них я не люблю только репутационные потери. Если про этот провал узнают наши враги, они не будут оттягивать большую войну и ворвутся сюда, чтобы захватить перекресток. Понимаешь ли ты, сын, как подвел меня?» Эмиль дернулся, чтобы хоть что-то сказать, но князь и не думал прекращать давить силой. «Молчишь», — покачал мужчина головой, — «настолько слаб, что и слова сказать не можешь. Позор. Ты точно мой сын? Может тебя лишить официального статуса, отправить странствовать по мирам, чтобы ты, как презренный варвар, набрал силу? Раз уж этот противник тебе оказался не по зубам, тот, кого называли золотым рыцарем, призвал всю свою силу, чтобы вымолвить ход слова. Не получилось. В последнем бою он потерял руку и часть своей команды. Руку уже пришили, но на восстановление уйдет 10 дней. У него, у Эмиля, 10 дней. Не может обычный мастер иметь в своем арсенале настолько разрушительные навыки, чтобы так травмировать другого мастера. Да еще чтобы мастера-целители ничего не смогли сделать. Раз не умеешь сражаться, поработаешь послом. Вынес князь вердикт. У этого мага много врагов. Несколько народов объявили ему вечную войну. Найди всех, кто заинтересован в его смерти. Стряси с них плату за проход к угодьям, где обитает этот выскочка. Понял, что ты должен сделать. Раз понял, то убирайся. Князь чуть повысил голос, и Эмиля, словно он дворовая собака, вынесла за пределы приемных покоев. Когда отпустила, рыцарь выпрямился, стараясь не показать ярость. На него смотрели слуги, придворные, и любому дураку понятно, что через час весь золотой город будет знать, что третий сын князя впал в немилость. Потребуется много лет, чтобы смыть этот позор, если вообще получится. В тот момент Эмиль III, уже не факт, что официальный наследник, ненавидел вражеского мага, как никогда. Глава 16. Конфликт. «Живые?» — бодро поинтересовался я, совсем не чувствуя бодрости. «Эрнест», — вздрогнула Мария, — «ты здесь?» «Здесь», — снял я невидимость, о которой совсем позабыл. «Меня не было пару суток. Запас еды и воды я оставил, систему подачи воздуха настроил, проблем возникнуть не должно было, но совсем иначе я представлял себе вылазку. Думал, что выберусь максимум на сутки, и то, если все пойдет слишком плохо. А оно вон как вышло. Пока количество духов не спало, пока они от меня окончательно не отделались, пока удалось сбросить хвост. Время шло и шло. Залететь то давно мог, но тогда бы духи спалили, где именно я исчез и кто знает, к чему бы это привело. Переместился я в заранее приготовленное место, с помощью смещения, преодолев кусок скальной породы. Место готовил так, чтобы никого и ничего в нем не оказалось. По сути, это была отдельно запечатанная пещера, спуск к которой я не поленился отметить сверху. «Эрнест!» — воскликнула Аня, увидев меня. «Жив?» — более спокойно поинтересовался Сафрон, оглядывая с ног до головы. «Жив, жив. Вы тут как? Проблемы есть? Срочная информация?» «Да вроде нет», — покачала головой Мария. «Если не считать того, что сидеть под землей до смерти скучно». «Хорошо, тогда я спать, А вам персональное задание. Никого сюда не пускать. Встретились мы в тренировочной пещере, которая как-то сама собой закрепилась за моими учениками. В проеме уже показался Борис, сунувший свою любопытную голову на шум, но я отмахнулся и возвел вокруг себя перегородку, чтобы лишние звуки не мешали. Все потом. Сейчас я настолько хочу спать, что готов за это убить. Борис, иди нахрен. Мы тебе 100 раз уже сказали, что не пустим. Как проснется, так сам выйдет к вам. Да сколько дрыхнуть можно? Уже 15 часов прошло. Нам вылезать наружу пора. Да хоть 100 часов. Мария явно завелась не на шутку. Сказано сюда никого не пускать, значит не пустим. Даже если мы силой войдем, этот вопрос прозвучал тихо, но я расслышал сквозь дрему. А ты попробуй, воинственно заявила женщина. Но уже другая, это Аня голос подала. Если верить ощущениям, то она реально готова в драку полезть. Сафрон, может хоть ты своих баб уймешь? Это Борис зря сказал. Ох, зря. Послышался хлопок, вскрик, а следом вопль возмущения. Я растворил часть перегородки, активировал невидимость и вышел наружу. Какая интересная сцена открылась. Кажется, Мария врезалась Борису в нос, а у того не была активирована личная броня. Как итог, разбитый нос. Вояка тоже в стороне не остался и, не знаю, чем он думал, в общем, кажется, ударил в ответ. Только вот у Маши есть броня, поэтому его удар рукой прошел впустую. Тут и Аня подключалась, залепив военному пулей в живот. Тот согнулся и призвал водяную стрелу. Да и другие вояки подключились, набежали с копьями. Это они зря. Копья предали их, превратились в сети, оплели всех перевозбужденных и пригвоздили к стенам и потолку. Половину группы, не меньше. Остальные замерли в дальнем углу и не знали, что делать. Ну и какого лешего здесь происходит? Спросил я, снимая невидимость. Хозяин, приказ исполнен. В покое никто не допущен. Рявкнула воодушевленно Аня. Твою мать, какого хрена, а? Девушка отвела глаза, в которых плескался страх и неуверенность. Она что, на нервах психанула и ляпнула, чтобы это скрыть? Так, вы помолчите пока. Оглядел я воинственную троицу. Борис, а вот ты скажи, зачем на женщину руку поднял? Мага воды я спеленал особо прочно. Каждый пальчик оплел и в разные стороны развел. Наверное, это больно. Немного. Вон как морщится, подвешенный вниз головой под потолок. Не двинуться, не пошевелиться не может. Настолько хорошо я его спеленал, как самого опасного. Не я первый начал. Процедил он зло. Что я слышу? Тебя ударила женщина и ты решил ответить ей симметрично, а когда обломался, перешел на магию. Интересно, чего ты ждал после? Допустим, ты бы пробил броню, и, что дальше? Взял бы штурмом остальную комнату, убил бы моих учеников и попытался добраться до меня, или попытался прогрызть зубами скалы, чтобы выбраться и свалить подальше. Нет, мне и правда интересно, на что ты рассчитывал. Без шуток, я реально хотел узнать, что у этих придурков в голове. Ладно, Павел, который, кстати, остался в стороне и под раздачу не попал, от него я мог ждать такого, но от этого сурового вояки, от взрослого мужика, что он полезет на женщину, лишь бы меня поскорее разбудить. Либо я ничего не понимаю, либо тут какая-то дичь творится. Повисло гнетущее молчание. Я тоже обдумывал ситуацию, не зная, что делать. Банально не хватало опыта и моделирование здесь не поможет. Имею ли я право наказать всех? Чисто технически возможность есть. Но вот настоящее право приказывать и карать всех этих людей, оно у меня есть, если не брать в расчет то, что я тупо сильнее. Эрнест, вперед вышел Павел, чем удивил. Но больше он удивил следующими словами, просто люди на взводе. Мы не знали, куда ты делся и не раз думали, что эта пещера станет нам могилой. Ты вернулся, ничего не сказал и ушел спать. 15 часов прошло, этого времени хватило, чтобы осатанеть от скуки, неизвестности и замкнутого пространства. Мужчина развел руки в стороны, показывая пустые ладони. Он не улыбался, смотрел внимательно и серьезно. Я почувствовал себя диким зверем, которого хотят усмирить. Вы военные или мальчишки? Не удержался я от обвинения, почему немного лишений превратило вас в зверей. Ладно, почти превратило. Но не проснись я вовремя, и кто знает, чем это закончилось бы. Я бы не оставил это просто так, пролей вы кровь моих учеников. Все это понимают, обвел я взглядом толпу. Мы понимаем, ответил Павел, показывая поразительное смирение. Настолько поразительное, что это вызывало подозрение. Надеюсь, только и сказал я, Наружу выйдем часов через 5. Там пока слишком много духов. Хотя, я могу открыть проход. Устроите охоту. Уровни духов от 10 до 50. Штук 20-30 на вас соберется сейчас легко. Есть желание? Заодно пар выпустите. Лучше не рисковать, подал Борис голос с потолка. Как знаете, ответил я с безразличием. Хотелось добавить, что если ситуация еще раз повторится, то мы просто уйдем. Мы, это я уведу учеников. Но язык не повернулся это сказать. Уйти означает обречь людей. Не хотелось бы, чтобы дошло до крайности. Ну а теперь, перекрыл я доступ солдатам в эту пещеру, поговорим с вами. И почему это звучит угрожающе? Попыталась невинно улыбнуться Аня. Потому что так и есть. Кто-то мне объяснит, что здесь произошло и почему вы до этого довели. Я даже не знаю, за что вас больше ругать. За то, что развязали конфликт или за то, что чуть не продули его. А что надо было сделать? Поинтересовался Сафрон. В тот момент, когда Борис дернулся и призвал магию, вы должны были его тут же положить, заявил я, но это крайность, которую мы с вами сейчас обсудим. Так пришло время первой нравоучительной лекции. Борис подошел ко мне к концу следующего дня, когда мы выбрались из пещеры и отмахали километров 20 в сторону. Солдаты оборудовали место у реки под ночлег, а их командир подсел ко мне. Долго он то ли отходил, то ли с духом собирался. Я бы хотел извиниться. Начал он. За что? Повернулся я к нему. За инцидент. Так разве передо мной надо извиняться? Удивился я. Ты на Марию напал, у нее и проси прощения. Уже, хмыкнул он. Она меня послала в эротическое путешествие. Ну это уже твои проблемы, ответил я улыбкой на ухмылку. Я хотел узнать, что у грани. Да все так же. Я был на перекрестке. На перекрестке? Встрепенулся он, и молчишь, если бы ты проявил чуть терпения, давно бы уже знал новости. Парень, не издевайся, процедил он, а ты веди себя нормально. Или в армии не знают такого слова, как дисциплина, знают и очень хорошо. Ответил он зло, но смог взять себя в руки и замолчал. Я тоже молчал, с интересом наблюдая, сколько он продержится. Его хватило на 4 минуты. Так что там, купол на месте, если тебе это интересно. Мне много что интересно. Могу ли я задать вопросы? Вроде вежливо спросил, но чувствуется, что он бы мне лучше вмазал и всю правду вытряс, чем политесы разводил. Народ, крикнул я, привлекая внимание, вы спрашивали, где я был и что делал. Все еще интересно, солдаты замерли, да и мои ученики тут же нарисовались. Они пытались выяснить у меня, что да как, но я промолчал в качестве наказания. Слушайте все, чтобы потом не пересказывать друг другу. Во-первых, я занимался своей прокачкой. Если вдруг вам интересно, то повышал уровень воздушной брони. Нужен хороший урон и постоянно обнулять защиту, чтобы навык рос. Сами можете догадаться, зачем именно я вылез наружу, где тысячи духов. Во-вторых, так уж сложилось, чтобы отделаться от орды духов, я пробил крепость, которую создали золотые солдаты в этом мире, разбил ворота, загораживающие грани, и ворвался в наш мир. Там я увидел, что купол как стоял, так и стоит. Золотая армия активно захватывает территорию. Они уже возвели больше сотни цитаделей башен. По размеру как наши свечки, а по крепкости хрен пробьешь. Так они контролируют территорию. По разрушенному городу бродят десятки, а то и сотни отрядов. Это печальная для нас новость, потому что золотая армия чувствует себя уверенно. Но есть и хорошая новость, сказал я, смотря на хмурые лица людей, не они одни хотят пролезть на перекресток. Кто-то воюет с золотой армией. Я не смог выяснить, кто именно. Видел лишь в другой части города всполохи магии. Битва там нешуточная разразилась. Думаю, вы и сами сделаете выводы из сказанного. Вернуться прямо сейчас не представляется возможным, но есть шансы, что кто-нибудь разнесет золотую армию и где-то в этот момент нам получится пробиться к нашим. Так может нам ближе к грани сидеть? Спросил один из солдат. Это хороший вопрос, но сам подумай. Есть золотая армия, а есть мы, а если быть точным я, который их очень сильно обидел, после чего свалил в этот мир. Настолько сильно обидел, что они держат здесь сотню солдат и возвели крепость. Стоит мне немного ошибиться, как сюда нагрянет отряд, который перебросит маг пространства. Стоит любому такому магу увидеть вас, и вы станете прекрасной целью, вечным способом навести портал рядом с нашим отрядом. Понятно, почему нельзя им показываться на глаза. Единственная причина, почему они еще не здесь, это мои высокие навыки маскировки. Так и если купол падет, а мы далеко будем, как быть, а как до этого были, переброшу вас или пробежитесь, дело то привычное», — хмыкнул я, на что солдат скривился, «если без шуток, то у наших вроде как есть маг пространства, мне достаточно его найти и рассказать про вас, думаю, он не откажет в просьбе открыть портал, только вот, если хотите, чтобы он это сделал сразу, а не когда до вас очередь дойдет и когда разгребут остальные проблемы, которые обязательно навалятся с падением купола. В общем, господа, сами подумайте, у кого больше шансов попасть наверх приоритетов, у сильного отряда искателей или у слабаков, я бы вам всем рекомендовал поднять уровень хотя бы до 60-го. Поднимем, и что дальше? Спросил Борис, одними уровнями сыт не будешь, а потом надо думать, как убивать врагов, без этого качественно вырасти не получится. Не стал я отрицать многим известную истину. На этом разговор закончился и начались рутинные будни. Отряд отдохнул, выспался и отправился в путь, к новому убежищу. В этот раз шли дольше, 3,5 дня и до нужного места добрались, когда солнце коснулось горизонта. Зато оно того стоило. Каждый в отряде получил от 3 до 5 уровней. Мои ученики и вовсе выделились, получив аж по 7. Ну что поделать, если у них обширнее навыки, характеристики подросли, да я им помогаю, выводя на них самых сочных в плане прокачки тварей, то итог закономерен. Все время с отрядом я не проводил, старался выбираться и прокачивать свои навыки. Поднимал магию ветра, как мог, пробитие, бешеная пляска, полет. Когда наступила ночь, снова выбрался наружу и 2,5 суток изводил себя, прокачиваясь. Измотался в хлам, но без труда не бывает высоких уровней. Отдельно разобрался с новообретенной способностью гасить инерцию и скорость. Это что-то с чем-то. Будь я обычным новичком и каким-то образом займи это умение, то единственное, что бы оно делало, это позволило быстро остановиться, если уж разгонюсь. Но звание мастера и высокие характеристики выводили умение на принципиально иной уровень. Это как умножить на 5, а потом еще на 10. Да не с точки зрения голых циферек, отображающих урон или что-то такое, а с точки зрения возможностей. Как и с остальными навыками, я не мог объяснить, как это работает технически относительно известных физических законов. На ум приходило одно слово – магия. Магия, которая наглым образом нарушала любые законы. По идее, если я разогнался, то надо потратить много энергии, чтобы остановиться. С помощью этого умения ничего тратить не приходилось. Наоборот, оно как бы похищало набранную скорость, забирало себе, сохраняло и давало мне возможность использовать ее. Возьмем предмет весом где-то 80 кг, разгоним его до 7-8 сотен км/ч и посмотрим, что будет, если он во что-то врежется. Возможно, я и не прав в своих предположениях, возможно, логика совсем другая, но я себе объяснил как мог. Впрочем, плевать на теоретическую базу, меня больше волновала практическая сторона. Ключевое, что я открыл, возможность использовать похищенный импульс по своему усмотрению, что уже проделывал, когда атаковал Золотого Рыцаря. К и без того внушительной силе меча 3 стихий, я добавил накопленную энергию и сам удивился, насколько разрушительно вышло. Грозная сила, очень. То, что меч удлинился и нанес дополнительный урон, обуславливалось чуть ли не всеми характеристиками разом. Контроль позволял менять любой навык, в случае меча удлинять его, в случае неотвратимости, придавать ей любую форму, вроде косы для урона по площади или копья для точечного попадания. С остальными навыками аналогично. Воля позволяла удерживать будущую силу. Вообще воля в первую очередь для другого полезна, как защита от чужих внушений и как способ удерживать власть над призванными существами, но в этом вопросе тоже имело влияние. Я это точно выяснил с помощью серии моделирований. Сила отвечала за возможность удержать меч в руках и нормально им махать, ловкость и выносливость тоже. Интеллект же увеличивал урон от пусти меча, но все же магического. Так что мне повезло, что удалось настолько высоко поднять характеристики. На этом возможности нового умения не ограничивались. Благодаря тем же характеристикам и званию мастера, я мог передавать похищенный импульс кому-то или чему-то другому. Иначе говоря, полет превратился в боевой навык. Резко приземлившись рядом с противником, я мог его оттолкнуть и отбросить на 100 метров, а то и больше, в зависимости от его силы, массы и уровня. В моделированиях как только я с этим умением не развлекался. А как иначе, если чувствуешь себя лордом-ситхом, который толчком отправляет врагов в полет. Хе-хе-хе. Несмотря на однообразие и суровые условия жизни на природе, дни пролетали незаметно. Прошел день, снова ночь, еще день и наступила следующая ночь. В целом, я был доволен темпом развития. Да, без существенного прироста в мощи, но этих приростов и так много было в моей жизни. Главное, что я почти приблизился к полному исчезновению побочных эффектов от применения сильных навыков. Сейчас я мог запустить десяток неотвратимостей подряд и при этом остаться на ногах. Никакой мути в глазах, никакой тошноты и подкашивающихся ног. Тяжело, конечно, еще есть к чему стремиться, но прогресс заметен невооруженным глазом. Правда, и цена у этого высока оказалась. Я почти не использовал навыки других стихий, поэтому они на каком уровне были, на таком и остались. По плану окончательно разобраться со стихией ветра и взяться за молнию и металл, еще две моих главных силы, которыми грешно пренебрегать. Главное, что я понял за эти дни, терпение. Не все задачи можно решить с наскока, благодаря массовым убийствам и удаче. Иногда нужно хорошенько и методично поработать. В моих планах было еще две недели идти в сторону горы. Как раз бы подошли к ее подножию и узнали, что там интересное скрывается. Я летал уже туда, ничего не нашел, но может при более близком знакомстве отыщу что-то. Не может же этот мир быть совсем пустым? Потом, как надоест сидеть у гор, поведу людей обратно в сторону грани, но другим путем, чтобы, если по нашему следу идут, то не смогли так легко найти. Только вот у судьбы были свои планы и она внесла коррективы. Глава 17. Повелитель духов. Я слишком расслабился. Решил, что духи ничем больше удивить не могут, что я их досконально изучил и могу маневрировать между ними, оставаясь безнаказанным. Дошло до того, что в полете, уходя от очередной орды, я думал о будущем и своих делах, относясь к тренировке, как к рутине. Отчасти так и было. Я провел сотни часов в моделировании, отрабатывая эту ситуацию. Моя наивность в том, что я решил, будто этого достаточно. Я не ждал, что духи будут действовать в эту ночь нестандартным способом. Сначала они гоняли меня как обычно, а потом устроили самую настоящую засаду. Еще и замедление на полет набросили. Ловушка была расставлена настолько мастерски, что я это понял, только когда влетел в нее, потерял скорость, получил десяток болезненных ударов, обнуливших защиту и пробивших мне бок. Чужая магия рванула кожу на ребрах, вспорола мышцы, заставила хрустеть кости. Кровь вытекала толчками, я на ходу кое-как зафиксировал рану доспехом. Оказывается, его и так можно использовать. Особенно если очень прижмет и ты ощущаешь, как каждую секунду из тебя уходит жизнь. То, что это главное ранение, не означало, что оно единственное. Удары пришлись в голову, чуть не лишив сознания и не срезав скальп. В грудь, отчего резко стало трудно дышать, а в глазах блеснули слезы. В живот, переворачивая внутренности и требуя все съеденное срочно покинуть организм. По ногам и рукам, заставляя неметь конечности и снижая мою маневренность. По сути меня сдавило, протащило по небу, а потом бросилось в сторону земли, прямо в орду тварей, желающую разорвать меня на маленькие кусочки и сожрать. Впрочем, здесь были такие монстры, которые и разом смогут заглотить. Сквозь боль и страх я обновил несколько раз броню и ударил в эту массу врагов бичом молний. Настало время пустить в ход запасной план. Духи особо хорошо умирали именно от молний. До этого момента я этот навык не применял, чтобы мне не капал лишний опыт, но сейчас нужна передышка, мелочиться нельзя. Бич молний дал мне время. Он прошелся по духам, выжег слабых, оглушил сильных и, главное, попал в тех, кто замедлял меня. Активировав полет и рывок, я вылетел из этой тучи и помчался от нее на всех парах, больше не прибегая к выкрутасам. Тут бы спастись. Повезло. Духи подготовились, но не настолько хорошо, чтобы поймать меня второй раз. Это не значит, что пришлось легко. Приходилось петлять, маневрировать и терпеть боль, которая не желала уходить. Я балансировал на грани. Можно было улететь высоко в небо, где духи не достанут, но там я быстро оставался без маны. Так я и прыгал, то поднимаясь наверх, чтобы выиграть десяток другой минут на отдых, то падая вниз, где духи снова бросались в погоню. Когда вернулся на базу, то ощущал себя на краю той пропасти, где еще немного и ты свалишься. Измотала сегодняшняя ночь меня. Почти двое суток я находился в бою. Духи как с цепи сорвались. Они и до этого были отнюдь не дружелюбны, а в этот раз и вовсе превзошли все разумные пределы. Мечтал я только об одном – завалиться спать и ничего не делать ближайшие часов 30. Но, как и говорил, моим планам было не суждено сбыться. Стоило подойти к камню отметки, чтобы переместиться вниз, как меня окликнули. «Человече, по-хорошему мне надо было резко обернуться, отпрыгнуть в сторону и атаковать. Но в тот момент я вздохнул, глянул укоризненно в небо и только после этого медленно повернулся. «Человече, грохотал Ара, думал, что скроешься от меня. Ара красивый всегда находит свою добычу». Минос вышел из темноты. Тени расступились, открывая его. До этого он сидел на камне, а сейчас встал, поднял секиру и пару раз ею взмахнул. Мою усталость как рукой смыло. В крови забушевал адреналин, мозг перешел на военные рельсы, просчитывая ситуацию. «Я тебя могу поздравить, Ара красивый, ты взял 101 уровень. Это большое достижение в жизни искателя». Минотавр и правда постарался. Видно, что не терял время. Если присматриваться чисто к внешнему облику, то его изрядно потрепало. Один рог скошен, где-то третий не хватает. Прибавилось пару шрамов, а от одежды остались лоскуты. Это при том, что он и до этого носил лишь повязку на бедрах. Сейчас же от нее остались модные стринги. Еще чуть-чуть и Ара придется драться голым. Что за мир такой? То тролли членами машут, то минотавры со свисающими яйцами в гости заглядывают. Тьфу, мерзость. О, да, человече, ты хитер и коварен. Заманил нас в ловушку, убил моих родичей. Думал, что скрылся, но не тут-то было. Я, Ара красивый, Ара могучий, взял 100-й уровень, чтобы найти тебя. Теперь тебе нигде от меня не скрыться, человече. Прими судьбу, умри от мощи великого Миноса. Он говорил еще минуты две. Как самый дешевый злодей из плохого фильма, он поделился, что именно делал. Как выбрался из-под завала, как нашел оружие, как долго меня искал, как взял 100-й уровень и поднял поисковые навыки выше 50-го ранга. Молодец, что сказать. Если бы еще не это его самовосхваление, я бы начал опасаться. А так, когда твой враг, пришедший тебя убивать, 5 минут сам себя нахваливает, с подробностями смакуя свою удаль, то трудно воспринимать его всерьез. Может, это какой-то боевой гипноз, может, он меня убалтывает, готовя скрытую атаку, может, прямо сейчас сотня злобных гоблинов и миносов подкрадываются ко мне со спины. Я прислушался к ветру. Никаких подозрительных колебаний в округе, ни движения воздуха, ни вдохов, ничего. Да и не вижу, чтобы минос готовил подлую атаку. Он реально, без всяких скрытых смыслов, как изголодавшийся призывник по женщинам, нахваливает себя. Одичал что ли за время путешествия? Ну да, вполне может быть. Поговорить-то ему ни с кем было. А великий Минос, твоя целеустремленность не знает границ. Взял я слово, когда он наконец-то замолчал, но как ты собираешься вернуться? Грань контролирует золотая армия, у них есть князь и он убьет тебя, узнав, что ты перешел 100-й уровень. Не беспокойся, человече, я сам стану князем. Это одно из последних условий, убить врага народа, чтобы получить статус. Ты станешь моей пищей на пути к истинному могуществу.